Глава третья. Невысокая худенькая Полина Владимировна встретила сына так, будто не виделась с ним целую вечность. По девичьи стройная и моложавая для своих 60 лет, она торопливо засновала по кухне, на радостях не зная, за что ухватиться. Антон, глядя на нее, засмеялся. «Не суетись, мам, я на полных 2 дня приехал». «Так ведь, сынок, работа твоя очень уж беспокойная. Позвонят из района, только тебя и видела. Говорят, у Ерошкиной плотины кого-то убили. Полная машина следователей туда покатила. Наверное, и ты ради этого приехал». «Тому убийству завтра будет, может, 100 лет». «За что ж тогда арестовали Ивана Торчкова и Арсентия Инюшкина?» «Почему арестовали?» «Кто вас знает, почему?» Бронислава Паутова из окна магазина видела, как их почти силком затолкали в милицейскую машину. Антон расхохотался. «Вот дает тетя Броня. Ну, выдумщица. Просто понятыми стариков пригласили. Юридический порядок такой существует». «Бросал бы, сынок, свой уголовный розыск, да переходил бы в адвокаты. У адвоката в порядке спокойнее. Который год ведь уговариваю, не слушаешь?» «Рано в мои годы о спокойствии думать. Тебе и жениться все было рано. Уже в 30, слава богу, определился. Как дома-то?» «Нормально». За разговором с матерью Антон рассматривал кухню. Все здесь было по-прежнему. Просторный обеденный стол под цветной клеенкой, тяжелые табуретки, вместительный коричневый буфет. На стене большая застекленная рама с семейными фотографиями, на которых запечатлелась вся династия Бирюковых в разные годы жизни. Вот только в этой раме появилась новая увеличенная фотография бородатого деда Матвея с орденом Красного Знамени и 4 георгиевскими крестами. «Кто это заснял деда при всех регалиях?» — спросил Антон. Полина Владимировна глянула на фотографию. «Из районной газеты специально к нему приезжал корреспондент. 2 дня расспрашивал. Обещал к октябрьским праздникам в районке напечатать». «Зачем дед кресты нацепил? Все царские ордена и знаки отличия отменены декретом Совнаркома еще в декабре 17 года». «Эта карточка сделана деду на память. Для газеты он снялся с красным знаменем. Фотограф хотел и отца при орденах сфотографировать, но тот наотрез отказался». «Почему?» «Он только с начальством зубастый, а в душе стеснительный, как краснодевица». «Что-то деда в доме не слышно». «Недавно к Торчковым утянулся. Не втерпешь захотелось узнать у Матрены, что там опять ее супруг отмочил». «Вот неугомонный старик. Не болеет?» «Слава богу, нет. 2 недели назад отец ездил в Новосибирск на совещание и раздобыл ему слуховой аппарат. Теперь наш дед помолодел». Полина Владимировна принялась накрывать стол. «Перекуси, сынок, пока, а ужинать будем попозднее, когда отец с дедом придут». «Я подожду, мам». «Хоть чая с вареньем выпей». «Чаю выпью». Завечерело. По селу шумно пропылила пригнанная с выпаса стада, и сразу березовка ожила. Заблеяли овцы. Загоготали потянувшиеся от Потеряева озера к домам гуси. Послышались женские голоса, прикрикивавшие на неспокойных придойке коров. Ушла доить свою красулю и Полина Владимировна. Вернулась в кухню с полным подойником. «Куда вам на троих столько молока?» — удивился Антон. «Сдаем колхозной ферме». «Принимают? А как же? Одно время я поговаривала, чтобы продать корову. Отец воспротивился, мол, глядя на председателя, и другие колхозники сведут со двора личных коровенок. Придется тогда колхозным молоком деревню обеспечивать». У дома, скрипнув тормозами, остановился газик. Лязгнули дверцы. Антон выглянул в окно и в сумерках разглядел возле машины отца и деда Матвея. Отпустив шофера, отец по привычке отряхнул о голенище сапога запыленную кепку и направился во двор. Высоченный дед Матвей, задиристо выставив белую бороду и сердито пристукивая батогом, направился следом, что-то бубня себе под нос. Антон встретил их у порога. По очереди обнял обоих. «Антошка, ядрёна корень, в гости заявился!» Дед Матвей сменил гнев на милость. «Здрав желаю, милицейский офицер!» «Здравствуй, дед!» — улыбнулся Антон. «Всё воюешь?» «Как иначе? С Торчковым сейчас чуть не в рукопашную схватился. Вы, что ли, брали кумбрыков, понятые к Ерошкиной плотине?» «Мы?» «Додумались, мудрецы!» Кумбрык за один момент на всю деревню раззвонил, будто там убитого революционера с железной ногой откопали. «Почему непременно революционера?» «Спроси чудака. Кумбрыку, что на язык не попадет, без устали молотить будет». В прошлом году летающими тарелками всех задурил. Нынче, как о 70-летии революции заговорили, в политику ударился. Наслушается по телевизору иностранных слов и сыплет ими, как горохом. Я ему говорю: «Иван, не спорь со мной». А он, звонарь, с опломбом хорохорится. Дескать, между нами происходит не спор, а ведется свободная дискуссия. Иными словами, плюяризм мнений. Антон захохотал. «И чем этот плюрализм закончился?» «Ничем. Игнат аккурат подъехал. Плюнул я на дискуссию, досел к нему в машину». Войдя в азарт, дед Матвей и за ужином долго не мог успокоиться. Притих он лишь после того, как Игнат Матвеевич спросил Антона о Ерошкиной плотине. Антон коротко рассказал. Отец задумался. «Не знаю таких, кто на железном протезе ходил». «Торчков упоминал первого председателя колхоза Афанасия Жаркова», — сказал Антон. «Случайно не помнишь его?» «Когда Жарков пропал, мне было лет 12. Помню, как он размашисто шагал на костылях, а протез — с какой стати?» Игнат Матвеевич обратился к деду Матвею. «Отец, Афанасия Жаркова помнишь?» «Дружили мы с ним», — хмуро ответил дед, поправляя за ухом наушник слухового аппарата. «Канул мужик в неизвестность». «А откуда этот Жарков в Березовке появился?» — спросил деда Антон. «Из города Старобыхов. Расскажи поподробнее». «Подробность, Антошка, длинной получится». Дед Матвей с хрустом раскусил кусочек рафинада и, причмокивая, стал запивать его чаем из блюдца.